Войны с 1947 по 2001 год. Источник – доклад Международной амнистии за 2002 год. 1947. Резня между индийцами и пакистанцами в Пенджабе. Жестокая резня между индийцами и пакистанцами в Пенджабе вследствие территориального раздела, который положил начало независимости обеих стран. 1948. Первая арабо-израильская война. Израиль добился независимости в Палестине после освобождения ее из-под протектората Великобритании и одновременно начал войну с арабскими странами. 1950. Война в Корее. Война началась в июне 1950 года между Южной Кореей, которую поддерживали США и их союзники, и Северной Кореей, поддерживаемой коммунистическим блоком. 1952. Кровавое восстание Мау-Мау в Кении против британцев. Число жертв составило около 200 тысяч человек. 1954. Война во Вьетнаме против французского господства. Северная часть страны была освобождена, в Южной продолжались военные действия. 1956. Суэцкая война на Ближнем Востоке. Война началась из-за ограничений Египтом израильского судоходства по Суэцкому каналу. В войне принимали участие арабские государства и Израиль, а также Франция и Англия, чье участие было нейтрализовано в результате вмешательства США и СССР. 1956. Восстание в Венгрии против коммунизма. После подавления народного восстания советскими войсками Янош Кадар стал генеральным секретарем Венгерской коммунистической партии и занимал этот пост до 1988 года. 1956. Война за независимость в Алжире против французского господства. Из-за сопротивления французских колонистов продлилась до 1962 года, серьезно повлияв на политическое положение во Франции. 1960. Гражданская война в Конго. В середине 1960 года эта африканская страна в результате переговоров получила независимость от Бельгии. После избрания премьер-министром Патриса Лумумбы там вспыхнула жестокая гражданская война, которая привела к отделению провинции Катанга. 1961. Провал вторжения на Кубу. В апреле 1961 года 1300 кубинцев, противников коммунистического режима Кастро, при финансовой и военной поддержке ЦРУ, высадились в бухте Качинус. Надежды на фактор внезапности и воздушную поддержку со стороны США не оправдались. И, столкнувшись с регулярными кубинскими войсками, превосходившими оппозиционеров по численности, группа менее чем за 72 часа вынуждена была сдаться. Попытка возглавить вооруженное восстание против Кастро провалилась. 1963. Кипрский конфликт. Серьезный конфликт между греческой и турецкой общинами, потребовавший вмешательства ООН. 1964. Война между Вьетнамом и США. Обстрел в Танкинском заливе американских эсминцев «Медокс» и «Тернер Джой» вьетнамскими торпедными катерами привел к эскалации военных действий и началу авиационных бомбардировок Северного Вьетнама. В 1975 году, после захвата Сайгона, столицы Южного Вьетнама, северо-вьетнамскими коммунистами, война была закончена. Американцы вынуждены были прекратить ее еще раньше. 1965. Вооруженное вторжение США в Доминиканскую республику, вызвавшее гражданскую войну. 1967. Шестидневная арабо-израильская война. Война между арабами и евреями, в результате которой Египет потерял Синайский полуостров, Сирия – стратегически важные Голанские высоты. Ливан – часть приграничной территории, которая стала дополнительной зоной безопасности Израиля. Иордания – господство над частью Иерусалима и западный берег реки Иордан. Все утраченные арабскими странами территории перешли к Израилю. 1967. Гражданская война в Биафре. Африка, в которой за несколько лет погибли 2 миллиона человек. 1968. Восстание в Чехословакии против коммунистического режима. Прогрессивные реформы правительства Дубчика были подавлены при помощи войск СССР и его союзников по Варшавскому договору. 1973. Арабо-израильская война судного дня, Йом-Кипур, развязанная Египтом и его арабскими союзниками. На начальном этапе Египет установил контроль над восточным берегом Суэцкого канала и значительной частью Синайского полуострова. Однако его продвижение на Синае было остановлено благодаря израильскому контрнаступлению, после чего через 15 дней было заключено перемирие. На Сирийском и Иорданском фронтах военные действия были гораздо более ограниченными, и никаких территориальных изменений не произошло. 1975. Гражданская война в Анголе началась одновременно с получением независимости и продолжалась долгое время. 1977. Гражданская война в Ливане между отрядами палестинских боевиков и христианскими ополченцами, начавшаяся 2 годами ранее, усилилась и продолжалась до середины 80-х годов. 1979. Масштабное вооруженное вторжение СССР в Афганистан, продолжавшееся несколько лет. Исход войны оказался столь же катастрофическим, как для США во Вьетнаме. 1980. Начало длительной войны между Ираном и Ираком. Спустя год после победы исламской революции в Иране, иракские войска неожиданно захватили несколько островов на южной иранской границе, которые раньше принадлежали Ираку, но с 1971 года были оккупированы Ираном. В ходе войны, длившейся 8 лет, с обеих сторон были разрушены жизненно важные элементы нефтяной инфраструктуры. Гражданские объекты неоднократно подвергались ракетным ударам, использовалось даже химическое оружие. 1981. Нападение Израиля на Ирак. Израиль осуществил крупный воздушный налет, настроившийся в окрестностях Багдада атомный реактор «Асирак», который считал угрозой для своих интересов и полностью разрушил его. 1982. Вторжение Израиля на юг Ливана в ответ на постоянные приграничные атаки палестинских боевиков движения «Хезболла» с целью создания там зоны безопасности. Операция, получившая название «Гроздья гнева», привела к убийствам среди гражданского населения и вызвала осуждение Израиля международным сообществом. 1982. Мальвинская война. Аргентина без предупреждения вторглась на расположенные в Южной Атлантике Мальвинские острова. Отправка туда значительных английских сил привела к короткой, но жестокой Мальвинской войне, в результате которой после 74 дней оккупации аргентинские войска капитулировали. 1983. Вооруженное вторжение США в конце октября на остров Гренада. Непродолжительное, но кровавое. 1986. Конфликт США с Ливией. После военного столкновения в заливе Сидра США предприняли воздушную атаку на Ливию. Бомбардировкам подверглись различные объекты в Триполи, однако ливийский лидер Аль-Каддафи чудом не пострадал. 1987. Арабская интифада в Палестине. Организация освобождения Палестины начала восстание, сначала довольно мирное, на оккупированных Израилем территориях, впоследствии получившее название интифада. 1989. Интервенция США в Панаме. Американские вооруженные силы вторглись в Панаму, свергнув находившегося де-факто у власти генерала Мануэля Антонио Нарьегу. Благодаря значительному военному превосходству, сопротивление верных Нарьеге войск в считанные часы было подавлено, а сам он бежал и временно укрылся на территории представительства Ватикана. Однако вынужден был сдаться. В США его судили и приговорили к тюремному заключению за тяжелые преступления, связанные с наркоторговлей. 1991. Война в Югославии. Провозглашение Словении и Хорватии независимости от Югославии привело к конфликту с Сербией. Требования большей автономии, выдвинутые Косово, повлекли за собой серьезные этнические и религиозные столкновения, результатом чего явились разделение Боснии и, в конечном итоге, распад большей части Югославии. 1991. Война в заливе. Война сил международной коалиции против Ирака в ответ на его вторжение в Кувейт, в которой Ирак потерпел поражение. Основными характеристиками конфликта являются быстрое завершение военных действий, угроза использования иракской стороной биологического оружия, использование американской стороной высокотехнологичного оружия и освобождение Кувейта, а также строгий информационный контроль за всеми проводившимися операциями. 1993. Россия и конфликт в Чечне. В результате этого конфликта погибли более 30 тысяч человек. 1999. Косово и интервенция НАТО. Политический кризис в Косово, обострившийся из-за репрессий, предпринятых сербским режимом Слободана Милошевича, и бегство тысяч косовских жителей в соседние республики, привел к первому за всю историю НАТО вооруженному вмешательству. Более 60 дней самолеты НАТО непрерывно бомбили военные и стратегические объекты в Косово и Сербии, что в конце концов заставило сербские войска отойти, после чего на эти территории вступили силы ООН с целью поиска политических решений конфликта. 2000. Новая арабская интифада в Палестине. Предпосылкой послужило посещение в сентябре лидером партии Ликуд Ариэлем Шароном Храмовой горы в Иерусалиме с целью потребовать там место для иудеев. Палестинцы расценили это как провокацию и выразили резкий протест. Произошедшие беспорядки стали началом второй кровавой интифады, чья длительность и напряженность еще приведут ко многим трагическим последствиям. 2001. Война в Афганистане. Пребывание здесь исламского фундаменталиста Усама бен Ладена, предполагаемого вдохновителя разрушительных терактов 11 сентября 2001 года в США, превратило эту страну, находящуюся под властью талибов, в объект интервенции Соединенных Штатов и Великобритании, начавшейся в октябре 2001 года. 2001. Африка – арена будущих конфликтов. В начале 2001 года ливийский лидер Муаммар Каддафи в речи, обращенной к африканцам, призвал изгнать с континента белых, а также вновь предложил себя в качестве главы нового Африканского союза.